Интересно, однако, что именно Эйлин приковывала к себе все их внимание и возбуждала любопытство своими экстравагантностями. В какой-то мере они судили о ней справедливо, что, впрочем, не мешало Эйлин быть действительно красивой, а умом и силой характера значительно превосходить окружающих. Эйлин, безмерно честолюбивая, обращала на себя внимание, а многих и раздражала тем, что бравировала недостатками, которые внутренне старалась побороть в себе. Девушка возмущала, что люди считают ее родителей, и не без основания, недостойными избранного общества, и что это распространяется и на нее. Нет, она ни в чем никому не уступает. Вот, например, Каупервуд, такой способный, быстро выдвигающийся в обществе человек, понимает это. С течением времени Эйлин сблизилась с ним. Он всегда мило обходился с ней и охотно разговаривал. Когда бы он ни появлялся у них или не встречал ее у себя в доме, он находил случай обменяться с ней несколькими словами. Обычно он близко подходил к ней и смотрел на нее весело и дружелюбно. «Ну, как поживаете, Эйлин?» — спрашивал он, и она ловила устремленный на нее ласковый взгляд. «Как отец, как мама. Катались верхом? Это хорошо. Я вас сегодня видел, вы были обворожительны». «О, что вы, мистер Каупервуд! Право, вы были чудо как хороши. Вам очень идет амазонка, а ваши золотистые волосы я узнаю издалека». «Нет, вы не должны говорить мне этого. Вы сделаете меня тщеславной, а родители без того корят меня тщеславием». «Не слушайте их. Я вам говорю, что вы были очаровательны, и это правда. Впрочем, вы всегда очаровательны». «О!» Счастливый вздох вырвался у нее из груди, краска залила ей щеки. «Мистер Каупервуд знает, что говорит. Он все знает. И он такой сильный человек. Многие восхищаются им, в том числе ее отец, мать и, как она слыхала, даже мистер Моллинхауэр и мистер Симпсон. А какой у него красивый дом, какая прекрасная контора, но главное, его спокойная целеустремленность уравновешивала метущуюся в ней силу». Итак, Эйлин с сестрой получили приглашение, а папаша и мамаша Батлер в самой деликатной форме дали понять, что бал по окончании приема устраивается преимущественно для молодежи.